И все же это было опасное предприятие – задевать храмовников в политико-религиозном контексте той эпохи. Для этого требовалась недюжинная дерзость и полное отсутствие совести. Юристы Королевского совета знали, какого пути стоит придерживаться. Начиная с лживых показаний Экьё де Флуарана и его соучастников. С редким искусством они сумели облечь неуклюжую ложь подлых мерзавцев в юридические формы. И ведь все понимали, в чем тут дело. Но когда наступил момент дать делу ход, то есть поднять шум, дабы поставить папу перед свершившимся фактом, возникло неожиданное препятствие со стороны великого канцлера Франции, хранителя королевской печати, архиепископа Нарбонны Жиля Аслена. Он, обуреваемый сомнениями, предпочел отказаться от выполнения своих функций. Гийому де Ногаре пришлось его заменить. С тех пор никто более не противодействовал тому, чтобы ордер на арест тамплиеров был разослан сенешалем и бальи королевства. Действуя подобным образом, король подменил собой церковные власти, поскольку почти все главные обвинители состояли у него на службе. Более того, в соответствии с каноническим правом, орден тамплиеров подлежал юрисдикции только самого папы, его верховного главы и покровителя. Легисты Филиппа Красивого отвели это возражение. Согласно выдвинутому ими тезису, король нисколько не покушался на церковную юрисдикцию. Он руководствовался лишь благочестием и религиозным рвением и требовал того же от других. Они утверждали, что тамплиеры, ощутив угрозу, приготовились бежать, прихватив с собой свои сокровища. Ордер на арест, выписанный 14 сентября 1307 года в аббатстве Мобюиссон, где находился в то время Филипп Красивый, состоял из двух частей – обвинительного акта и предписания. Обвинительный акт служит памятником лицемерия. Он начинается следующим образом. «Дело горестное, дело прискорбное, которое воистину повергает в ужас и о котором страшно слышать. Отвратительное преступление, гнусное деяние, ужасное бесчестие, полное бесчеловечной жестокости, более того, чуждое всякому человеколюбию, через донесение множества людей, достойных доверия, было доведено до нашего слуха, повергнув нас в глубокое изумление и заставив трепетать от охватившего нас сильного отвращения. Взвесив тяжесть свершенного, мы преисполняемся все возрастающей скорбью, тем более неодолимой, что не остается сомнений, что гнусность этого преступления переходит все границы, нанося оскорбление Господу нашему, и бесчестие всем людям, являя собой пагубный пример зла и вселенского скандала. После такого вступления, задающего тон всему обвинению и призванного по меньшей мере поразить читателя, автор этого поношения переходит к конкретным обвинениям. Недавно по переданным нам донесениям лиц, достойных доверия, выяснилось, что братья ордена воинства храма, эти волки в обличье агнцев, монашеской одеждой злостно порочат религию, заново распиная в наше время Господа нашего Иисуса Христа, который претерпел крестные муки во имя спасения всего рода человеческого, и подвергают его поруганию более тяжкому, чем то, что он перенес на кресте, а именно при вступлении в орден, когда они дают обет, им представляют святой образ Божий, а они, одержимые злобной лютостью, трижды плюют в его лицо. После чего, совлекшись с себя одежды, которые носили в миру, они нагишом приходят пред лице того, кто принимает их в лоно ордена, или того, кто его замещает. И тот целует их в соответствии с гнусным обрядом этого ордена сначала вниз позвоночника, затем в пупок и, наконец, в губы к поношению достоинства человеческого. Нанеся же оскорбление божественным установлением поступками столь отвратительными и действиями столь скверными, они берут на себя обязательство, принимая монашеский обет и не страшась попрания человеческих законов, отдаваться друг другу безотказно по первому требованию ради самого разнузданного и безобразного распутства. Вот почему гнев Господень обратился на этих сыновей греха. Эта нечистая порода оставила источник живой воды и променяла свет Господень на статую золотого тельца и приносит жертвы идолам. В ту эпоху, поглощенную идеями религиозности, таких обвинений было вполне достаточно, чтобы отправить на костер. Ересь, поклонение золотому тельцу, содомия. Однако обвинение было столь неожиданным и чудовищным, даже невероятным, что требовалось принять меры предосторожности. Сам король сомневался в правдивости столь зловещей молвы. Он полагал, что она основана скорее на черной зависти, злобной ненависти и корыстолюбии, чем на религиозном рвении, стремлении к истине или чувстве милосердия. Обратили ли внимание современники на мрачный юмор, которым пронизаны эти строки? Добрый король, продолжая свое расследование, поделился собственными сомнениями со святым отцом в Господе Климентом, по воле божественного провидения, верховным понтификом Святейшей Римской и Вселенской Церкви. Однако, чем дальше продвигалось расследование, тем больше открывалось новых мерзостей. Перед лицом этой очевидности у короля не было иного выбора, кроме как исполнить свою традиционную миссию первородного сына церкви. Следовательно, мы, поставленные Богом воплощать королевское величие, дабы защищать права церкви, обязываем вас и строго предписываем вам в том, что касается округа, отправиться одному или двум из вас, чтобы там арестовать всех членов вышеназванного ордена, не делая никаких исключений, заключить их в темницу в ожидании церковного суда, наложить арест на их имущество, движимое и недвижимое, и рачительно удерживать в своих руках все это имущество, не посягая на него и не разбазаривая его никоим образом. Дополнительная предосторожность. Руководил предварительным следствием и настоял на аресте дражайший брат во Христе Гийом Парижский инквизитор. Филипп таким образом выступал в данном случае не столько в роли монарха, сколько в качестве мирского исполнителя воли церкви и помощником инквизитора. Но ведь Гийом Парижский был никем иным, как его личным капелланом.